13 сентября первого года миссии. Среда. Пристань дома на холме. В этот холодный осенний день зарядил унылый дождь, начавшийся еще ночью. Но это не помешало состояться радостному и долгожданному событию. Досрочно была сдана в эксплуатацию зимняя столовая. После ужина во вторник большой котел был вытащен из очага летней столовой и на УАЗе торжественно перемещен на свое новое место, где он и будет пребывать до того времени, пока клан не переедет в еще более современное жилье большого дома. Все были так счастливы, что мало кого волновали незначительные детали, вроде свежеотштукатуренных стен, которые, будучи еще сырыми, начали отчаянно парить, когда утром под котлом был разведен огонь. По помещению пошли волны удушливого жара. Первый завтрак прошел будто в бане. Все обливались потом, поедая горячую кашу, а некоторые девки даже поснимали свои парки и положили их на скамейки рядом с собой, оставшись выше пояса только в одних топиках. Поскольку сквозняков в столовой не было, то это ничем плохим им не грозило. Хуже всех приходилось Марине Валентиновне и ее помощницам, которые, красные и распаренные, с суполовниками в руках, метались у котлов, подобно суетливым чертовкам, поминутно утирая со лбов трудовой пот. Если Марина Витальевна и Марина-младшая еще держали марку приличия, оставшись в штанах и в майках, пусть даже они и промокли насквозь, то Фера и Нита не выдержали и разоблачились, что называется, до формы одежды номер один, применительно к женскому личному составу, и теперь по-летнему блистали кожаными топиками, трусиками и голыми потными телесами. Будь здесь посторонние мужики, голодные до голого женского тела, то специфического восторга и гогота было бы не избежать. Но мужики тут все были свои, что называется, наевшиеся, у каждого из которых и свои жены были ничуть не хуже. Но все же это было лучше, чем есть под стучащим по навесу проливным дождем, среди луж и под порывами холодного ветра. Жару обитатели каменного века терпеть были согласны, а вот холод — нет. Наелись они этого холода по самые уши, поэтому приветствовали начало работы крытой столовой, несмотря на все имеющиеся в ней недоделки. Сыро, душно и жарко, но терпимо. И к тому же, когда-нибудь эти стены все же просохнут. Успокоил всех Сергей Петрович, сказав, что глиняная штукатурка просохнет через пару дней, после чего стены будут побелены свежеразведенной гашеной известью. И для красоты, чтобы в помещении было светлее, и для дезинфекции. После завтрака в столовую пришел Валера с дрелью, украсивший центральные опорные столбы между столами дырками примерно сантиметрового диаметра, после чего в них были вставлены выточенные на токарном станке цилиндрические палочки. Получились такие симпатичные деревянные вешалки, на которых обедающие могли бы повесить свою верхнюю одежду. Чего уж там говорить, не догадались сразу наши великие строители. Всего-то и не умыслишь. Но зато быстро реабилитировались, оперативно устранив обнаруженные недоделки. На этом о столовой пока все. Самое главное, что с этого дня прием пищи перестал сопровождаться для членов клана неприятными ощущениями от холода и риском простудных заболеваний. Ничем прочим особенным этот день не выдавался. Работы на прочих объектах, несмотря на занудный дождь, продолжались в темпе «держивора». На стройке большого дома над местом долбления подвала был сооружен передвижной навес, который полуафриканки из бригады Андрея Викторовича перемещали на полметра каждые 5-6 часов. Казалось, что на них не действовал ни холодный дождь, ни ветер, когда они полуголые, блестя коричневыми телесами, бегали с тачками, выгружая из будущего подвала надробленный известняк. На все просьбы надеть парки и штаны они говорили, что привыкли к холодной и мокрой погоде еще там, на побережье, в своей позапрошлой жизни, когда тюлени были обычным племенем охотников на морских животных. А охота, она бывает не только летом, когда теплая вода, ласковое солнце и голубое небо, но и зимой, когда море становится серым, злым, сплошь покрытым белыми барашками, под таким низким серым небом с холодным пронизывающим ветром. И в такую погоду зачастую приходилось садиться в кожаные лодки и, отчаянно гребя короткими веслами, выходить в такое неласковое море, чтобы добраться до лежбища тюленей или птичьего базара, до которых нельзя дойти по берегу. Такой дождь, как сейчас, это еще благо, потому что вода в нем не соленая, и кожа после нее совсем не чешется. Лучше потом, после работы, скинув промокшую летнюю одежду, голышом влезть в сухие и теплые парку и штаны, сразу обсохнув и согревшись. Потом сытный горячий ужин, где много мяса, жира, картошки и прочих прелестей, от которого в животе становится очень хорошо, после чего крепкий сон в жарко натопленной казарме. А с утра все сначала. Вот вам товарищи и полуафриканки, вроде бы южные и теплолюбивые существа. Тут же, совсем рядом с подвалом долбильщиками, в обжигательную печь загружалась новая партия известняка, а в кипелке шипела и бесновалась гасящаяся известь, плотно прикрытая деревянной крышкой, не допускающей ни разлета жгучих брызг, ни доступа воздуха с таким вредным для процесса газом СО2. Дня через три погашенную влажную известь можно будет перебрасывать в ванну для отстоя, откуда ее потом будут брать в бетономешалку и, смешав с песком, готовить известковое тесто. 14 сентября первого года миссии. Четверг. Пристань дома на холме. С утра дождь утих, и небо даже немного развеялось, но все равно даже в районе полудня температура воздуха не поднималась выше 12-13 градусов тепла. Весь день Сергей Петрович работал со своей столярно-плотницкой бригадой. Перегородки в общежитии были уже установлены, и дело дошло уже до сколачивания лежанок. Очаги понемногу топились, кан был теплым, и внутри общежития было тепло, и вкусно пахло обструганным смолистым деревом. И хоть спешка хороша только для ловли блох, но Сергей Петрович решил во что бы то ни стало закончить сегодня все работы, чтобы завтра, прямо с утра, учинить праздник новоселья. А то как-то нехорошо получается. Рядовые члены клана живут в теплой и уютной казарме, а вожди ютятся по летним халупам, которым по ночам откровенно уже не хватает отопительных возможностей. То есть местные, разумеется, были бы рады и тем шалашам-вигвамам с канами. У них самих в жилищах с центральным костром-очагом условия были гораздо хуже. Но ни Марина Витальевна, ни Антон Игоревич, ни Сергей Петрович, ни Андрей Викторович, ни Ляля, Лиза, Катя, Сергей-младший и Валера никак не являлись местными. Они и сами хотели жить по-человечески, в своем понимании, и всему своему новому клану привить правильный вкус к жизни. Потому-то так и торопился Сергей Петрович с общежитием, ведь в этот шалаш-вигвам даже электричество не проведешь. Да и с понижением по ночам температуры до нуля и ниже вылезать утром из-под одеяла становится мало-мало неприятно. Нет, вопрос общежития назрел и перезрел. Вот и работает над ним Сергей Петрович как проклятый. 15 сентября первого года миссии. Пятница. Пристань дома на холме. Ночью опять случился заморозок. Земля под ногами задубела, а лужицы покрылись льдом. Правда, текучая вода в ближней и тем более в Гароне пока сопротивлялась наступлению мороза, и лед там не появился даже в стоящих прибрежных заводях. Наверное, еще не время. Первым делом сразу после завтрака состоялось великое переселение народов. Из шалашей вигвамов вытаскивалось все ценное и неценное имущество, и Антон Игоревич на УАЗе отвозил его на новые квартиры, где в отдельных теплых полукомнатах, еще пахнущих обструганной сосной, на прочных трехъярусных широких лежанках, застеленных сухой травой, уже были расставлены покрышки из шкур. Каждая комната, отделенная от коридора занавесью из шкур, была рассчитана на размещение от 6 до 12, если на один лежак шириной в 1,20 м класть сразу двоих, человек, и больше напоминал купе плацкартного вагона двойной ширины, чем нормальное жилье. Но как паллиатив пойдет, тем более, что решает самую главную задачу – размещение максимального числа народа в минимальном объеме при максимально комфортных условиях, когда тепло, светло, ниоткуда не дует и на голову не капает. В результате примерно к 10 часам дня береговой лагерь окончательно опустел. С шалашей вигвамов забрали покрышки из шкур, и эти временные сооружения в раз приобрели такой вид, будто были заброшены еще давным-давно. Сергей Петрович, например, в своей комнате распределил места так. Фейрины, близнецы Сипа и Кота, вдвоем на самую верхнюю левую полку. Все равно обе лазают по лестнице, как молодые обезьянки. Там же их подружка, на год младше, по имени Сила, которая является старшей дочерью Мани. Им там наверху прикольно. Туда же, к девочкам, угнездилась серо-полосатая кошка Мура Петровна, которая все лето и осень провела за изучением окрестностей, питаясь вкусненьким от Марины Витальевны и дикими пылевыми грызунами. Как стало холодать и грызуны попрятались, кошка снова вспомнила, что у нее есть хозяин, который не только посадит на колени и погладит, но еще и обогреет и накормит. Правую самую верхнюю полку заняли две молодые полуафриканки – Вауле Валя и подруга, за которую она очень попросила – Арите Оля. В принципе, Сергей Петрович и так собирался, сдав в эксплуатацию общежитие, распихать по замужествам всех женщин, считающихся взрослыми, чтобы в казарме вместе с подростками их не осталось ни одной, ни полуафриканки, ни бывшей Лани. Средняя левая полка отдана в монопольное пользование Илин, ее годовалой дочери Мули и трехлетней дочери Мани Питы. На средней правой полке будут спать старшая жена Фера, а также Мани. Внизу слева – любимая и главная жена Ляля. И старшая полуафриканская жена Алохи Анна, которые странным образом сдружились между собой и оказались не разлей вода, несмотря на то, что ничего общего между этими молодыми женщинами не было и быть никогда не могло. Внизу справа устроился сам господин и повелитель всего этого гарема, который будет спать с той из жен, какую ему на эту ночь выберет жребий, очередь, его собственное желание или решение бабского коллектива. Хотя очередь все же и справедливей, и демократичней. 7 жен, 7 дней недели. А в случае женского недомогания очередной жены последует переход хода. Тем более, что раз в неделю будет банный день, где у всех жен будут равные возможности завладеть вниманием своего мужа. Но это будет потом. Переселение переселением, а работа работой. Наскоро разложив вещи, все разошлись по своим бригадам, поскольку посвященный этому событию праздник был назначен на вечер. Сергею Петровичу в этот день наконец предстояло перенести все свое внимание на стройку большого дома на холме. Рабочая сила освободилась. У Антона Игоревича на складе лежал запас сжженного кирпича, необходимый для начала работ. Подвал с одной стороны будущего дома был почти полностью выдолблен, дорога на холм окончательно расчищена от пней. И теперь Сергею Петровичу требовалось произвести разметку основания под цоколь будущего дома, пока девочки из Лизиной бригады заняты важнейшим делом – погрузкой и разгрузкой перевозимого с завода кирпича. Ведь пока есть время, надо создать себе фронт работ, чтобы потом не отвлекаться на вспомогательные работы. «В принципе, — подумал он, — совсем не обязательно выдалбливать подвал под обеими половинами дома. 150 кубов объема погреба вполне достаточно, так что второй подвал того же объема совсем не обязателен. Тем более, что он не выкапывается в глине или там в песке, а выдалбливается в известняке. Итак, Андрей Викторович, Сергей-младший и полуафриканки из бригады проделали титанический труд, на который невозможно взглянуть без трепета. Нет уж. Завтра они додолбят подвал по длине и оформят лестницы вместо въездного пандуса для тачки, после чего можно будет приступать к основной части постройки дома. Каркасный материал в сушилке уже полностью высох, но Сергей Петрович пока не торопился его оттуда извлекать. Лучше всего это делать, когда цоколь дома будет уже полностью выложен и пора будет поднимать каркас. А пока, взяв в помощь Лизу и Алохи Анну, а также вооружившись рулеткой и мощной ударной дрелью из своего арсенала, Сергей Петрович приступил к разметке будущего цоколя. Дрель ему была нужна для того, чтобы высверливать в известняке отверстия, в которые потом встанут разметочные колышки. Не такая это и простая задача. Уж больно специфический под их будущим большим домом грунт. Сам Сергей Петрович вымерял и сверлил. Алохи Анна бегала с рулеткой, держала конец и всячески помогала, служа шаману третьей, очень длинной рукой. Лиза вставляла в засверленное отверстие колышки и тянула шнуры. Уже к вечеру, за исключением проезда для тачки, на которой вывозился известняк, контур будущего большого дома был размечен колышками и шнурами. Андрей Викторович обещал, что завтра к обеду долбежка будет закончена, и тогда по этому контуру можно будет сперва класть ленточную подложку на бетонном растворе с ячеистой сеткой, а уж потом выводить на нем цоколь их будущего дома. Но это будет завтра, а сегодня в клане праздник новоселья. Собрав своих людей и сложив инструменты, Сергей Петрович развернулся и направился домой, где его ждали и не могли дождаться родные люди. Даже годовалая малышка Мули уже хорошо запомнила этого дядю и каждый раз, когда его видела, тянула к нему ручки, желая, чтобы Сергей Петрович взял ее на ручки. Не миновать ей называть его папой, хоть он и не имеет к ней никакого отношения в плане биологии. Но зато в плане культуры, воспитания и обучения Сергей Петрович является для девочки настоящим отцом, и в этом нет никакого сомнения. Собственно, в таком случае можно сказать, что не важно, кто зачал, важно, кто вырастил и воспитал. К тому моменту, когда Сергей Петрович подошел к общежитию, вечер уже полностью вступил в свои права и начало темнеть. В последнее время свой ужин членам клана приходилось вкушать уже в темноте. Ничего не поделаешь. Дни становились все короче, а ночи длительнее, но у новой столовой было такое преимущество, что ужинать в ней можно было и с искусственным светом, который давал прирученный дух молнии. Так вот, для того, чтобы как следует отметить этот праздник, в столовой ждал праздничный обед, точнее ужин, а прямо за сдаваемым в эксплуатацию общежитием был сложен огромный, выше человеческого роста, пионерский костер из отходов лесопильного производства бригады Сергея Петровича. Тут же находились и остальные члены клана, ведь предстояла не только торжественная сдача общежития в эксплуатацию, но еще и дополнительные свадьбы, музыка, песни и пляски до упаду. Идея провести по-настоящему большой праздник появилась у Сергея Петровича, когда он увидел, что погода держится вполне приличная и не собирается портиться. Уже несколько недель воскресенье значило для членов клана все меньше и меньше, а потом и вовсе потеряло смысл, потому что всех охватила лихорадочная гонка на перегонки с зимой. Теперь же, пусть это и не воскресенье, требовалось устроить клану настоящий праздник, чтобы все видели, что клан огня умеет не только работать, но и от души веселиться. Сергей Петрович вышел перед кланом и в очередной раз пожалел, что у него нет настоящего шаманского бубна. Сколько интересного он с ним бы мог сделать, но, видимо, не судьба. Так что пришлось обходиться без бубна, одной своей величественностью и умением удержать внимание публики. Правда, ему очень сильно помогала играющая на заднем плане музыка Жан-Мишель Жара. Очень полезно в таких случаях. Подняв руку, Сергей Петрович привлек к себе внимание публики. «Итак», — сказал он, и после торжественной паузы повторил бессмертные слова Чебурашки. «Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура нам всем!» «Мы все работали на этой стройке, но некоторые сделали значительно больше остальных, чтобы этот праздник состоялся. Предлагаю каждой бригаде немедленно собраться в кучку и выдвинуть их из своих рядов. Выдвинуть тех, кто лучше всех работал. Пусть подойдут к нам, а мы их похвалим и наградим. И вместе с ними отпразднуем это замечательное событие». Девки собрались в кружок, немного пошушукались и спустя несколько минут вытолкнули к нам от бригады Андрея Викторовича его старшую полуафриканскую жену Санре Соню, от бригады Антона Игоревича жену Гуга, бывшую Лань Литу, от бригады Сергея Петровича нынешнюю его новобрачную Вауле Валю, от бригады Лизы, известную уже всем организаторшу ночной банной эскапады девочку Сети, от бригады Ляли некогда штрафницу, а теперь ударницу и передовицу Аксу с огромным животом, беременную на 7-м месяце, от кухонно-медицинской бригады Марины Витальевны и ее собачницу, красавицу и молодую мать Ниту. После этого, попросив благословения у духов огня, Сергей Петрович раздал женщинам и девушкам заранее приготовленные факелы и плюнул на них огнем из штормовой зажигалки. Как только факелы занялись жарким жадным пламенем, Сергей Петрович выстроил девок цепочкой и повел их за собой вокруг сложенного кострища, сказав поджигать его факелами во всех местах, где получится. Сухие и смолистые сосновые гробы и вершинки разом полыхнули таким ярким ревущим пламенем, как будто были политы бензином, и ночная тьма, уже начавшая сгущаться вокруг, вдруг отпрыгнула куда-то далеко-далеко, будто напуганная силой и яростью огня. Яркие искры и какие-то мелкие, сгорающие на лету частички праздничным салютом взлетели к небесам, создавая радостное и торжественное настроение. «Духи огня одобрили нашу стройку!» — торжественно возгласил великий шаман Петрович. «И будут очень рады поселиться в наших очагах! Давайте по этому поводу есть, пить, плясать и веселиться! Маэстро, урежьте музыку!» Маэстро, в роли которого был Сергей-младший, урезал что-то веселое и танцевальное. И Сергей Петрович, взяв за руку свою невесту в ауле Валю, пошел с ней вокруг костра, начиная таким образом змейку. В ауле Валя взяла за руку Лита, Литу — Санре Соня, Санре Соню — Сети, вслед за Сети встала Нита. Одна лишь Акса осторожно отошла в сторону и присела на принесенную ради такого случая скамью для беременных. Не пристало с ее огромным животом весело скакать в хороводе. За Нитой в змейку потянулись и другие девки и женщины, втягивая в живую цепь и своих мужчин, и вскоре больше полусотни взрослых и приравненных к ним членов клана вводили хоровод вокруг пылающего костра. И им было чему радоваться. «Слава великому шаману Сергею Петровичу!» — кричали они. «Который построил эти дома, благодаря которым клан живет в тепле и невиданном уюте! Слава главному охотнику Андрею Викторовичу, который сделал жизнь клана сытой и безопасной! Ни дикий зверь, ни злой человек не сможет к ним приблизиться без того, чтобы Андрей Викторович не поразил их своим громом! Слава старейшине Антону Игоревичу, который в своей мудрости научил духов огня обращать глину в такой удобный ровный камень, из которого шаман Петрович и построил свои дома! Слава мудрой женщине Марине Витальевне, которая одним своим присутствием отгоняет злых духов болезни, которые боятся ее и не смеют приблизиться к клану! Слава их помощникам Валере, Сергею-младшему, Ляле и Лизе, которые всегда оказываются там, куда не успевают вожди, и помогают, наставляют и учат наравне с ними. Слава бывшей мудрой женщине Фере, которая смогла позвать на помощь погибающим ланям могущественный клан огня, отчего лани оказались в безопасности, а клан огня получил новых верных членов. Слава Анне в прошлом Алохе, которая сумела найти правильные слова перед победителями, в результате чего женщины, впавшего в мерзлость людоедства племени тюленя, получили возможность полностью искупить свой грех и влиться в ряды могущественного клана, которому покровительствуют духи огня и молнии. Слава всем тем женщинам, что носят в себе детей, которые родятся, вырастут и еще больше усилят родной клан. Слава всем, кто работал, приближая этот радостный день, делал кирпичи, пилил и таскал деревья, делал из них доски, строил дома, шил одежду, кормил и лечил. Слава великому клану огня! Ура! Ура! Ура!» После того, как закончились здравицы, часть народа осталась плясать у костра, а часть, самая голодная, отправилась в столовую, где сегодня был режим самообслуживания. Подходили и по-домашнему клали себе все, чего душа пожелает. Хочешь жирного свиного рагу с картошечкой? Пожалуйста. Хочешь запеченной сомятины? Тоже, пожалуйста. Хочешь грибного супчика или жареных грибочков с диким чесноком? Тоже кушай на здоровье. Вкуснота. Поевшие возвращались к костру веселиться дальше, а на их место в столовую приходили те, что были еще голодны. Но еда все не кончалась, потому что ее было много. Вот она, модель счастливого будущего для людей из каменного века, не избалованных даже обыкновенной сытостью. В любом другом клане, кроме клана огня, люди постоянно хотят есть, потому что если даже добыча будет сегодня обильной, то ведь надо подумать еще и о завтрашнем дне, когда, может быть, не удастся добыть вообще ничего. И лишь в том случае, когда добычи очень-очень много и сохранить ее от порчи невозможно, вот тогда люди каменного века впадают в грех обжиралова, в неумеренных количествах потребляя пищу, которую все равно выбрасывать. Кончается это, как правило, плохо. Постоянная голодная жизнь, чередующаяся с разовым невероятным обжорством, приводит к очень высокой ранней смертности. Но в данном случае ничего подобного членам клана огня не грозило, потому что вот уже 2,5 месяца они имели трехразовое обильное питание с большим количеством жира, мяса и рыбы. Еще в середине августа Сергей Петрович заметил, что у женщин, девушек и детей, что бывших ланей, что полуафриканок, пропал тот особый голодный взгляд, который был у них очень ярко выражен в самом начале. Теперь женщины и девочки ели, чтобы насытиться и ради удовольствия, а не в запас, как это было в голодные времена. Но при этом никто не позволял себе кидаться едой или оставлять в миске недоеденные куски. Взяла что-то из общего котла? Будь добра съесть все до конца, ведь эта еда – результат тяжелого труда твоих товарищей по клану. Любимую западную забаву – кидаться тортами – тот бы категорически не приняли и осудили. А людей, практикующих такое, изгнали бы из клана и племени, как ужасных извергов и извращенцев. А это, конечно же, верная смерть. В общем, пищу народ употреблял, как говорится, культурно, получая наслаждение от вкуса и аромата, а не от количества. «Жаркого должно хватить и на завтрак», — сказала Марина Витальевна, проверив содержимое котла. «Надо только чуть пожарить рыбки в качестве небольшого довеска». Но и костер, в который народ подкидывал все новые и новые дрова, и торжественная часть, и пляски до упаду, и праздничный ужин далеко не исчерпывали намеченной Сергеем Петровичем программы. На самое сладкое и самое вкусное оставалась еще брачная церемония для тех последних небеременных женщин, которым, наконец, было позволено обрести свои семьи. После этого все. Незамужними оставались только обладательницы больших животов, которым сейчас надо думать не о мужиках, а о своих будущих детях. Об остальном позаботится клан огня, и точка. Завершив все церемонии, прямо от праздничного костра, семейство Сергея Петровича, прихватив всех 3 новых жен, отправилось в баню, потому что сегодня по очереди был их банный день. И тут же на пороге, как чертики из табакерки, возникли дополнительные невесты Сергея – Сети и ее товарки, настаивающие на том, что раз уж они невесты, то и в баню должны ходить вместе со своим будущим мужем. А баня маленькая. На толпу в 15 человек не рассчитанное, это если считать дочерей Фейри и Мани. Пришлось Сергею Петровичу объяснить девочкам, что если они хотят попариться со своим будущим мужем, то должны подойти попозже, когда из бани уйдут дети и женщины, которые сегодня рассчитывают в бане только помыться. И вот тогда Сергей Петрович и его старшие жены с удовольствием попарят всех своих будущих невест. Ибо семья шамана Петровича и в самом деле их семья. А пока, мол, погуляйте, поводите хороводы, попойте песни, порепетируйте, короче, будущий праздник осеннего равноденствия. Девки, ага, согласились с шаманом Петровичем, что час или полтора им погоду не сделают, но чтоб зато потом все было как в настоящей семье. Только за исключением дела несладкого, на что Петрович им, к их сожалению, наложил табу. Но свое они возьмут, даже не сомневайтесь. 16 сентября 1-го года миссии. Суббота. Пристань дома на холме. В этот день после обеда, при полном присутствии всего народа, в будущий цоколь большого дома была торжественно уложена первая полоса бетонного раствора под ленточный фундамент. Поверх бетонного раствора была также торжественно раскатана первая 20-метровая полоса армирующей сетки. А поверх сетки уложены первые, можно сказать, краеугольные, кирпичи, которые заранее, с утра, были вымочены в наполненной водой и выстеленной пленкой специальной яме, после чего работа накладки цоколя закипела вовсю. По нормативам советского времени, за один день положено укладывать не больше 4 рядов кирпичей, иначе стена может поплыть, теряя форму. Сергею Петровичу для выкладки цоколя, который должен быть не ниже 75 сантиметров, таких рядов требовалось выложить 11. То есть задача на 3 дня работы. Если самые нижние 3 ряда сегодня он планировал класть на цементном растворе, то уже завтра-послезавтра придется переходить на цементно-известковый раствор, используя известковое тесто собственного производства. На этом привезенный с собой цемент будет израсходован полностью. Что касается возможности уложить эти 4 ряда за 1 рабочий день, то Сергей Петрович в своих расчетах опирался на старый советский норматив, в котором говорилось, что один рабочий должен укладывать не менее 400 кирпичей за одну рабочую смену. По подсчетам Сергея Петровича, на 4 ряда цоколя должно было уйти чуть больше 6000 штук кирпичей. То есть это была работа для 15 каменщиков вместе с подсобными рабочими. В бригаде Лизы, профильной по этому занятию, было 18 девушек, имевших подготовку и практику куда выше начальной, причем трое из них стояли на бетономешалке. Кроме того, у них на подхвате было 8 полуафриканок, 4 из бригады Андрея Викторовича, 2 из бригады Сергея Петровича и 2 из бригады Антона Игоревича. Так что 4500 кирпичей в первый рабочий день и по 6000 за 2 последующих дня подчиненные Сергея Петровича могли уложить запросто. Соответствующий опыт у бригады Лизы есть, материалы для них подготовлены заранее. В общем, для того, чтобы не справиться с задачей в таких условиях, надо постараться особо. Но девочки знают, что работают для себя, а не для кого-то еще, поэтому стараются изо всех сил. Психология первобытного коммунизма в чистом виде, при том, что она подкреплена соответствующими знаниями и начальной технической базой. Именно поэтому перед началом работ Андрей Викторович, покопавшись в своем гараже, вытащил большой, метра на 2, ярко-алый флаг СССР, который лично поднял на 5-метровом флагштоке, изготовленном из прямого стволика молодой сосны и установленном чуть в стороне от стройки. Потом, когда стройка будет закончена, этот флаг должен будет вечно развиваться над их большим домом. А вам слабо поставить себе задачу создать такое общество у начала времен, чтобы оно никогда не перешло к эксплуатации человека человеком? Чертовски трудная, почти невыполнимая задача, но наши герои за нее взялись. Непосредственное начало стройки большого дома означало, что клан огня перешел к последнему этапу своей подготовки к зиме, после завершения которого чисто материальные проблемы клана огня в основном будут полностью решены, и до наступления весны можно будет перейти к духовному самосовершенствованию методом созерцания собственного пупа. Шутка. Человек так уж устроен, что текущее материальное положение его никогда не удовлетворяет. Ему все время хочется чего-то большего, например, птичьего молока или сала в шоколаде. А когда он это получает, то оказывается, что это совсем не то. Это была еще одна шутка. На самом деле, даже после постройки большого дома предстояло еще множество важных и этапных работ. Например, лососевая путина или большая охота на севере в тундру степи на что-нибудь особо мясисто-шерстистое. И если с вывозом шкур издалека больших проблем, скорее всего, не возникнет, то увезти все добытое на такой охоте мясо будет просто невозможно. Скорее всего, надо будет скооперироваться с каким-нибудь местным племенем, попросив предоставить загонщиков для облавы, и за это пообещав оставить им большую часть добытого мяса. В любом случае, без клана огня местные добудут значительно меньше пищи, да еще и с риском для жизни таких ценных и невосполнимых охотников. Вот приплывет на лов лосося клан Северного Оленя, из которого происходит Фера. Тогда Сергей Петрович и Антон Игоревич смогут потолковать с ее братом, который вроде бы там вождь. А пока лучше не заморачиваться с этой проблемой. У клана есть задачи и поближе.